Список литературы. Продолжение. 89. История Китая. Москва. 2002 год. 90. История сыска в России. Тома 1-2. Минск. Литература. 1996 год. 91. Калугин В. Струны Рокотаху. Очерки о русском фольклоре. Москва. Современник. 1989 год. 92. Калюжный Д. Жабинский А. Другая история литературы. Москва. Вече. 2001 год. 93. Карамзин Н. М. История государства российского. Книга первая. Санкт-Петербург, СЗКО, «Кристалл», Москва, АСТ, 2003 год. 94. Коллингвуд, РЖ. Идея истории. Москва, «Наука», 1980 год. 95. Козлов Ю. Союз короны и креста. Саранск. Мордовское книгоиздательство. 1995 год. 96. Коммен Д.Ф. Мемуары. Москва. Наука. 1986 год. 97. Конопницкая М. О гномах и сиротке Марысе. Эксмо Пресс. 2002 год. 98. Коран. Перевод и комментарий И. Ю. Крачковского. Баку. Язычи. 1990 год. 99. Королев А.С. Загадки первых русских князей. Москва. Вече. 2002 год. 100. Костомаров Н. Богдан Хмельницкий. Москва. Чарли. 1994 год. 101. Костомаров Н. Русь крещенная. Москва. Чарли. 1996 год. 102. Костомаров Н. Бунт Стеньки Разина. Москва. Чарли. 1994 год. 103. Костомаров Н. Старый спор. Москва. Чарли. 1994 год. 104. Костомаров Н. Казаки. Москва. Чарли. 1995 год. 105. Костомаров Н. Смутное время московского государства. Москва. Чарли. 1994 год. Страница 386. 106. Костомаров Н. Русская республика. Москва. Чарли. 1994 год. 107. Костомаровы. Земские соборы. Москва. Чарли. 1995 год. 108. Костомаров И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. Москва. Экономика. 1993 год. 109. Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Пушкина. Культура. 1990 год. 110. Книга Марко Поло. Перевод старофранцузского текста И.П. Минаева. Редакция и вступительная статья И.П. Магедовича. Москва. Государственное издательство географической литературы. 1955 год.